Леди и бродяга. Леди — очень добрая, симпатичная и любимая хозяевами собачка. Сегодня ей подарили ошейник, и она бежит поскорее показать подарок своим друзьям — Джоку, жизнерадостному терьеру, и Верному, голенастому охотничьему псу с постоянно озадаченным выражением на морде. Верный восхищенно восклицает: «На вас ошейник!» «С жетончиком», — добавляет леди гордо. Она и правда очень выросла. И семья ее хозяев, Джима милого и дорогой, тоже выросла. У них родился ребеночек. Он такой славный! Леди всегда радостно виляет хвостом, глядя, как малыш спит в своей колыбельке. Вместе с малышом в дом приходят мир и гармония. Но ненадолго. Хозяевам леди необходимо уехать на какое-то время. А пока их нет, за малышом и за домом присмотрит тетя Сара. Тетушка не любит собак, зато обожает кошек. И она привезла с собой двух своих сиамских котов, которые, похоже, просто жить не могут без проделок. Их зовут Си и Ам. И как только их выпускают из перевозки, кошки разбивают вазу, рвут занавески. Си и Ам — ужасные хулиганы. Они устраивают страшный беспорядок и даже хотят украсть у малыша молоко. «Может, поделиться с нами, малышня?» — поют кошки хором. «Ну нет, ни за что! Леди этого не допустит!» Она встает на пути кошек и рычит на них. «Что же дальше?» Си и Ам бегут, сметая все на своем пути. А когда в комнату вбегает тетя Сара, кошки притворяются, что им ужасно больно. Тетушка не сомневается, во всем виновата леди. На нее необходимо надеть намордник. Леди в таком ужасе от намордника, что убегает на улицу. Она бежит и бежит, и вскоре привлекает внимание больших страшных собак, которые начинают ее преследовать. Но бродяга, храбрый уличный пес с золотым сердцем, вступается за нее. «Лапа!» — говорит он ей. «Что ты делаешь в этом районе?» Леди не может ответить. Ее пасть сковывает намордник. Бродяга знает, что делать. Им нужен... Ну, конечно же, бобер. Своими большими зубами бобер, который живет в зоопарке, высвобождает леди из намордника и приспосабливает его, чтобы таскать бревна для своей плотины. Уже поздно. Бродяга проходит вместе с леди по темным улицам. Тети, кошки, цепи. «Так бывает, когда привязываешься к семье», — уверенно говорит пес. «Ему и так хорошо. Без ошейника, на свободе. И он всегда знает, как выпутаться из переделки. Например, бродяга легко может найти, где перекусить. В ресторане Тони и Джо, его друзей». Тони понимает, что это не просто ужин, а особый случай. Он подает собакам спагетти с фрикадельками и играет для них на аккордеоне. Бродяга и леди берутся за одну длинную макаронину и касаются носиками. Это почти поцелуй. Леди и бродяга полюбили друг друга. Бродяга умеет веселиться. На следующий день он убеждает леди забраться в курятник. Нет, собаки не собираются обижать куриц, только немножко их расшевелить. Птицы переполошились, бегают и летают повсюду. А потом собаки убегают, чтобы их не поймал хозяин курятника. Но бродяга бегает очень быстро и не сразу замечает. Леди схватил собаколов. К счастью, ей не приходится долго ждать в приюте. Благодаря жетончику на ошейнике, леди скоро возвращают домой. Леди вернулась домой, но ее посадили на цепь, потому что теперь тетя Сара не собирается выпускать собачку из виду. Когда бродяга приносит ей косточку, чтобы попросить прощения, леди обращается с ним холодно. «Ну, перестань», — говорит он, — «я не виноват». Леди поворачивается к нему спиной. «С нее хватит». Бродяга уходит, повесив нос. Но секунду спустя в сад забегает огромная крыса с острыми зубами. Леди бросается на вредителя, но цепь не дает ей поймать крысу. Остается только лаять. «Тихо!» — кричит на собаку из окна тетя Сара. А в это время крыса пробирается в соседнее окно. Окно комнаты, в которой спит младенчик. Услышав шум, бродяга возвращается. «В чем дело, лапа?» — спрашивает он. «Крыса в детской! Второй этаж!» — отвечает леди. Больше ей ничего говорить не нужно. Бродяга спешит в дом и вступает в схватку с отчаянной крысой. Леди не может просто стоять и смотреть. Она тянет и тянет, и, наконец, цепь рвется. Леди бежит внутрь. В детской комнатке крыса уже нависла над кроваткой. Ее глаза злобно горят в темноте. И тут бродяга бросается на ужасную тварь, сбрасывая ее на пол. Колыбелька опрокинута, но бродяга уже схватил крысу. Леди счастлива. Но тетя Сара поднимает крик. Она слышала шум и прибежала в комнату. Тетушка не заметила крысу и решила, что это леди и бродяга просто хулиганили. «Гадкие твари! Прочь! Прочь!» — кричит тетя Сара, отпихивая бродягу метлой. Она звонит в приют, чтобы они забрали уличного пса. И как раз в тот момент, когда за бродягой приезжает Собаколов, возвращаются хозяева леди. «Что тут происходит?» — спрашивает Джим. Собаколов хмуро отвечает. «Забираю бродячего пса. Он напал на ребенка». «Мой мальчик!» — ахает дорогая и спешит в дом. Джок и Верный все слышали и поверить не могут, что бродяга способен на такую низость. Но когда хозяева заходят внутрь, леди привлекает внимание Джима. Она показывает ему крысу, и все понимают, что случилось. В том числе Верный и Джок. Зря они подозревали бродягу. Но еще можно все исправить. Собаки догоняют повозку, которая везет уличного пса в приют, и лают на лошадей. Те взбрыкивают. Повозка трясется, раскачивается и падает на бок. Но когда на автомобиле приезжает леди со своими хозяевами, чтобы освободить бродягу, они видят, что под колесами повозки лежит Верный. Джок отчаянно и горестно воет. Но ура! Верный всего лишь повредил лапу. Вскоре ему становится лучше. Тем временем наступает Рождество. Друзья собираются под елкой. Они все здесь, и не только они. Ведь у леди и бродяги родились щенята. Три девочки и один мальчик. А сынок хозяев тоже подрос и играет вместе с ними. Можно ли представить себе более счастливую сцену?